Глава вторая. Воистину, человек предполагает, а судьба располагает. Разве думно было Никите Сумарокову получить во владение такую вотчину? И ежели прикинуть мысленно пространство, кое под твою опекою, то невольно отропь проберет насквозь, а одумавшись тут же и возгордившись собою. И хоть мал душою человечек и мелок характером, но вдруг откуда только что и возьмется, и осанка, и вид, и слова достойные, и норов. В крупном предприятии даже самое ничтожное человечишко для себя и прочих вдруг становится крупным, достойным и незаменимым. Что осудить? Любое европейское государство, ежели примерить его к этим землям, незаметно потонет в сих болотинах и марях, и, пожалуй, не сыщешь его рубежи. Хоть и народишку вроде 30 тысяч душ обоего пола, но просторов-то, просторов, месяц скачи не обскачешь. Правда, куда скакать? Ежели от Обдорска до Березова в одну лишь сторону на 500 верстах две деревеньки, Мужи до Кушеватого в 14 дворов. Ежели к Уральским нагорьям податься по Сосьве реке вверх на 200 верст, то случится там Сосьвинское село, столица Ляпинской волости и древнего остяцкого народа. А коли к югу скакать, то опять же в 500 верстах будет Сургут, а еще случится Нарым и Пилым. Если же к Енисею намериться, там и вовсе версты немерены, там ясачные народишко, тунгусы да самоять, живет таинственной звериной жизнью. Гуляй, Никита Сумароков, верши земной суд! Ведь каждое вые, то ли купчишки Березовского, то ли вахтера хлебного запасного магазина, или станционного смотрителя, или ясачного князишки, угодившие под твою начальственную руку, готовно и безропотно подставлено, покорно ожидая милости или наказания. Ведь сладко, ой, сладко! Как тут крови не закипеть в жилах! Ехал-то сюда, попадал на перекладных с робостью, тайной и смутным неопределенным страхом. Коли рассудить поправдит, будто живьем в могилу пехался, добровольно поближе к каторге норовил, предвидя участь. Убегал ли Сумароков от кого, или от тоски сердечно искал спасения? Но здесь, в Березове, пока не примерился к пространству, вел себя тихо и великодушно. Ведь коли даже самому откровенному злодею дай новую вотчину и освободи от смертного наказания его темную душу, он и тогда не сразу примется за кровавый пир. Ему надо пообсмотреться, попривыкнуть, освободиться от последних ничтожных сомнений и на всякий случай убедиться, нет ли где за спиною засады или чужого коварного промысла. Ой, Сумароков! Никита Сумароков, празднуй жизнь, но помни, даже самую лихую натуру сомнут, опрокинут эти пространства, если не умерить гордыню. Сие место не раз напомнит тебе о тщетности суеты, о гибельности честолюбия и мгновенности тщеславных упований. Все канет в пучину, и останется лишь слово памяти. Сколько ни полагайся на беззастенчивость свою и хватку, сколько ни ловчи, надеясь на наглость и бесовскую душу, но конец виден. А случилось несчастье. Вахтер хлебного магазина Прыгунов отказал Остяку в крайней помощи. Несчастный шел на Новоселовское зимовье за 200 верст, а ему отворот-поворот. Горемычный вернулся ни с чем, подстрелил жену и сына, высушил их и съел, как юколу. К Князь этой орды Бахтияров отказался быть судьей, сказав, что поступок его не подлежит нашему осуждению. Остяк съел семью, не имея хлеба, которого не послало начальство. Его может наказать только Бог. Орда поставила виновного в середину круга. Каждый из остяков подходил к людоеду и, схватив его за волосы, таскал сколько мог и желал, и так продолжалось до последнего в кругу. С разбирательством на зимовье прибыл Сумароков. Он долго мытарил, изводил вахтера хлебного запасного магазина, а тот прикидывался беспонятливым, словно не догадывался, что исправник ждет подношения. «Дай мзду, позолоти ручку и отступится», пригрозив для страстки. Но вахтер испытывал судьбу и всячески противился воле исправника. Перед бывалым казаком поставили скамью, и он уже не молодой, седой, как писец-крестоватик, прыгал через нее, подстегиваемый лакированными ножнами тесака, пока не споткнулся и не закровенил лицо. Но и тут не пошел Прыгунов на попятную, так решивший, что лучше на дыбу, чем из своего кармана лиходея улещивать. Вины своей вахтер перед ясачным не чуял, дескать, мало ли что взбредет безумному в голову, а настигнувшее наказание, думал, достойно перенесть, то ли еще случалось в его длинной жизни. Налетит вот такая же гроза, разнесет в пух и прах, чуть ли не на дыбу норовит упечь, каторги наобещает, а вся-то пыль пущена в глаза с одним лишь умыслом с виноватого шкуру снять, кредитным билетом обложиться. Ничего не добился Сумароков вахтер и отправился на выселок мужи для следствия, куда поджидал и остяцкого князька. Прыгунова заставили бежать возле войска, и когда падал он измаянный так, что дух вон, глубоко зарывшись в снег, изомрел и желанно закрывал глаза, тут востигали ножнами, а исправник кричал: «Эй, зверк, забью, запарю, скотина!» Потом Прыгунова кинули в сани, доставили на почтовую станцию. И здесь, в холодных, закуржавленных сенях, казаки под командою унтера отпустили прижимистому мужику еще 700 палок. Дорого обходился вахтеру четвертной. Он кусал зубами скамью, а после, не сдержавшись, высоко по волчьи взвыл. — Прикажи, чтоб не выл, — велел Сумрок фуряднику. — Отдохнуть не даст скотина, прости, Господи. Морозом нажгло щеки. Да после самовара, да чаю с пуншком, исправника натуго знобило жаром и распирало. Сумароков осоловел, и только неясное любопытство удерживало его от сна. Поклонится ли вахтер, падет ли в ноги, запросит ли прощения скотина худая? И вот воет, воет, берет на жалость. — Скажи, чтоб заткнулся, — крикнул в сени, — а то четвертной набавлю. Прыгунов запнулся и замолк. Палки хлопались лениво, будто выбивали пыль из мучного мешка. Казаки, знать, прижаливали ближнего. Скучно, ей-богу, скучно. Приезжал бы скорее ордынский князек, с него-то уж не слезу, дам воеволочку. Словно бы подслушав надежды Сумарокова, из хозяйской половины явилась за самоваром жена смотрителя, скуластая, бесцветная бабенка, с черными, высоко вздернутыми глазами, странная, несуразная помесь русского мужика с инородкой. Но чистоплотная, судя по обшитому кружевами сарафану, уперся, словно бы подозревая в чем. Долго и любопытно осмотрел хозяйку от цветастого повойника до калишек, укороченных валенок на ногах. Баба засмущалась от досмотра, едва не опрокинула самовар. — ох те, справилась с собою? — спросила отчет шептом. — Постелить прикажете? Бледные щеки слегка зарозовели. — Пожалуй, лягу. Кивнул исправник, и пока хозяйка налаживала перину, назойливо продолжал обыскивать взглядом, так решив вдруг, что баба хочет его и только ждет слова. Клопы, блохи? — спросил неожиданно и грубо. — Без них, отец родимый, не живем. Народу-то, бывает, переселение света. И едут, какая нелегкая несет. Баба оказалась словоохотливой, говорила без натуги и, судя по искренности речей, давно не видела свежего человека, а хозяин знать приелся. Она так и стояла, спиной к гостю, узкоплечья, широкобедрая, резко стесная на клин, ожидая иных обещающих слов. Но Сумароков неожиданно зевнул и попросил звать смотрителя. Он явился без промедления, наверное, ждал за дверью. Худенький, как подросток, седые волосы ежиком, а в серых глазенках неожиданная раскованность и смелость. Эта смелость Сумарокову не понравилась. Он уставился на смотрителя из-под лобья, стараясь прожечь чиновника 14 класса взглядом. Обычно от такого досмотра ежился и самый-то наихрабрейший человек. Но тут смотритель вольно повел себя, часто потирая руки и улыбаясь тайным своим мыслям. По скользящему с искрой взгляду смотрителя, по косой мелкой улыбке, Сумароков так решил, что смотритель блаженненький, и успокоился. «Будет в сих местах жизнь невиданная. Только что молочные реки не потекут, и все друг подружки в пояс вот эдак, земно!» Круто выгибая узкую спину, поклонился смотритель. «За волось таскать не будут, не, эдкой страсти не приведется. Злобою до хладных каменьев не иссушатся, и корочку постную позабудут, а будут кушать все калачи да сдобы. Все разом переменится, и все станет иным, дас, милостивый государь. Есть молва, грядет беловодье. Есть оно, живет и ширится, а когда обоймет землю и примет в себя, и человек не станет человеком, а вовсе иным существом, и тогда вся земля наша будет райской и сладкозвучной. Давно имею охоту, сударь, пойти и сыскать ту землю обетованную, хотя дело многотрудное», — добавил смотритель, понизив голос, почти переходя на шепот, и обыкновенно искрящиеся глаза его принакрылись слезливой мутью. «Опасливое то дело, сударь мой!» — склонился к самому уху Сумарокова, будто хотел доверить тайну, и пахнуло на исправника кислым и нехорошим, отчего замутило душу. «Много охотников до той жизни, о, и много, да не всем приведется. На медни Скорнякова купца работник туда ходил, нашли с мертвым. Говорят, в Лузане калач сдобный лежал, не нашей моды калач, не нашей выпечки». Смотритель внезапно споткнулся, его умильное лицо налилось еще большей сладостью, он вдруг всхлопотнул ручонками и метнулся к двери. «Давний гость, жданный гость тех мест, с тех...» «Дурак! Как есть дурачок!» — недовольно подумал исправник, однако нисколько не сердясь на станционного чиновника, забытого богом и царем. «Ссылка-то поди, слаже, там хоть край есть!» — вдруг пожалела слабшего умом человечка, и этой внезапной жалостью был настолько сам тронут, что лишился охоты спать. На воле за стеною раздался оленьий храп, забрехала цепная собака, звонко упал на нарты хорей, под неторопкими шагами, ломая, захрустел снег. Звуки были ясные и чистые, и обещали морозную погоду на завтра. Добрая погода была нужна, ибо исправник уже решил про себя, что едет в Обдорск. Он краем уха слушал чужую возню, всхлипы и вскрики, а мыслями был уже в гостях у купца Скорнякова. «Вот, не известил собака», — подумал Сумароков. Его начальственная душа была уязвлена не столько этим известием, но слухами, что доносились из Красноярска. Успел нажаловаться алтынник. Уже что дурное замысли. Хорошо прикрылся Сумароков бумагою, просил уволить со службы по причине телесной слабости и немощи, но тут же был обнаружен и вознагражден самим губернатором, который просил послужить еще на этом посту, насколько возможно. «А нынче же покажу жалобщику. В тот раз пощадил скотину, нынче же шкуру спущу», — Я ему устрою веселую жизнь за сокрытие трупа. Сумароков улыбнулся злорадно, не замечая, что уж давно беседует сам с собой вслух. По гортанным вскрикам на хозяйской половине понял, что прибыл остяцкий князек и с минуты на минуту войдет сюда. Но Сумароков событий не торопил. Он ж был весь в игре, и сейчас, полный мыслями предстоящей поездки, наскоро сочинял для себя забаву. Любил поиграть с людьми Сумароков, ой, любил, особенно нынче, когда под его пятою экая благословенная вотчинная земля без конца, без краю. В прошлом же годе в Пилыме устроил Сумароков презабавную шутку. В ближнем лесу под деревней нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Исправник приказал его немедленно перенести в местную мертвецкую, будучи хорошо осведомлен, что подобного помещения не имеется. Крестьяне устроили из еловых веток носилки и, положив на них труп по велению Сумарокова, направились к дому самого богатого печищанина. Под его окнами сложили носильщики свою скорбную ношу, а исправник объявил испуганному мужику, что он должен до прибытия уездного доктора принять мертвое тело к себе в дом. — Господи, Боже мой! — взмолился хозяин. — Да как же я могу принять в свой дом труп на несколько дней, когда у моей дочери нынче свадьба? Сумароков давай уверять хозяина самым серьезным образом, что ему крайне жаль, но до прибытия врача ничего поделать не может. Преступление очень серьезное, труп предать земле нельзя, пока не удостоверит личность убитого и не составит протокола. Дело это, кстати, можно делать много неприятностей всему миру, и пусть мужики молят Бога, чтоб все обошлось хорошо. Крестьянин в отчаянии. Он знает, что исправник по закону имеет право перенести труп в избу, и также понимает он, что за сопротивление властям может схлопотать каторгу. Он давай умолять исправник, чуть не в ноги пал, чтобы отменил тот свой приказ, а он, в свою очередь, готов заплатить 50 рублей, только чтобы не откладывать свадьбу. Этого-то Сумароков поджидал. Он еще продолжал для виду кабениться, сторожился и кричал на мужика, но, получив ассигнацию, приказал положить труп под окнами другого богатого дома, да и разыграл ту же комедию, и здесь удалось ему вытянуть четвертной. Таким образом, убитый совершил путешествие из одного конца деревни в другой, и лишь под вечер исправник, вполне довольный откупом, приказал перенести труп в заброшенный сарай. Это вспоминать ладно по прошествии некоторого времени. Эта история уж ничего не вызовет, кроме легкого, добродушного смеха даже у самих потерпевших. И ежели у кого случится негодование, то и оно живет не дольше вешнего снега. Знать, душа человека не терпит долгих обид и своею забывчивостью хранит себя. Это ж надо сочинить такую штуковину. Восклицают обычно не без доли восхищения, ежели Сумарокову случается, когда рассказать эту историю. Острого вы ума и веселого сердца, сударь, надо сказать. Добавит не без лести, постоянно памятуя о должности Сумарокова. Да и то сказать, скучище неописуемое, когда снегами забьет городишко, и на улице ветер воет до памороки, до тоски сердешной, и не то в гости куда пойти, так ведь нос-то высунуть страшно, вдруг подхватит и унесет в преисподнюю. Да предкой жизни любому веселью рад, лишь бы учинить что по заковыристей, да по забористей. А придет на ум мыслишка, какая невзначай, давай утешить, да голубить, так это краскумекивать, чтобы случилось все самым необычным образом на потеху натуре. Да коли душа сама готова к проказе и мрачна, так тут без всякой зависти или злобы такое насчиняешь, лежа в постели и посасывая чубук, набитый суворовским табачком, в такие фантазии ударишься, полные коварств, что и самому стане удивлень. Валяешься этким манером долгий зимний вечер и невольно думаешь, распалившись и дав волю желчь, ежели я хочу, предположим, так по что мне нельзя того, чего я хочу? Разве кто может воспрепятствовать тому, что хочет душа моя и трепещет, ежели не могу совершить, чего хочу я, так зачем я родился, за коим явился на свет Божий, ежели не могу проявить своей воли? Остяцкий князек Бахтияров вошел, не спросясь, и поздоровался с той сдержанной гордоватостью, что свойственно инородцу. «Сюнь пасэру, сейка начальник!» И хоть бы капля подбострастия на смуглом маслянистом лице, хоть бы гибкости чуть в хребтине, мог бы и присогнуться. Есть кого уважить, есть непростой человек ждал в застолье. Сумароков показал рукой на стул, но князяк повторил снова: «Сюнь пасе, русейка, сюнь пасе, благополучный человек!» Ну и вырядился остолоп, — подумал Сумароков и сказал, улыбаясь: «Что ж ты, как скоморох?» Бахтияров тоже ответно улыбнулся, думая, что исправник похвалил его, и полез в меховой мешок, шитый из оленьего лба. Князь воистину одет был странно, как могут одеваться лишь чистосердечные люди. На плечах его был длинный зеленого тонкого сукна камзол с медными штучными пуговицами. Войдя, Бахтияров сразу же распахнул камзол, знать душе не терпелось похвалиться, всего себя показать. А там у него оказался ярко-красный бархатный жилет, да белая расшитая манишка с высоким стоячим воротником, да пышное атласное жебо, подпирающее синий от щетины подбородок, и только лосиные брюки, да длинные по колено кисы, сшитые из оленьих камусов, выдавали происхождение остяцкого князя. Он еще потоптался, манерничая, ослепительно сияя лунообразным лицом и, показывая нерасшатанные зубы, наверное, радовался тому впечатлению, какое произвел на русского начальника, а, пройдя к столу, тут же достал из мехового мешочка пачку кредиток. «Ясак, русейка, ясак, 150 сарды, ясак!» Он пошарил глазами по столу, отыскивая зеленый полуштов, и пустая столешница разочаровала Бахтиярова. Сумароков, зная, что инородец не обманет, сунул кредитки в укладку и, чуть помешков и пристально наблюдая за лицом гостя и наслаждаясь теми сменами настроения, что будоражили гости, все-таки сжалился над инородцем и достал из дорожного сундучка штоф сладкой французской водки. Бахтияров мгновенно выплыл из отчаяния, и горестное лицо его сразу залоснилось от улыбки. Он резво сел за стол, звеня монетами, вплетенными в косицы, и гордо откинул голову. Все-таки в любом народе порода выдает себя повадками и покроем самого лица, привыкшего повелевать. — Почему, старик, волосы? Я ей как баба. — капризно спросил Сумароков, смеясь над гостем. Сальные косицы, давно не знавшие горячей воды, слиплись и походили на деревянные. Исправник брезгливо, но с тем же любопытством, с каким рассматривал гостя, дотронулся ладонью до его головы и даже качнул справа налево, удостоверяясь, что она слеплена из живой плоти. И князь снова по-детски откровенно улыбнулся, радуясь впечатлению, произведенному на исправника. Он еще не догадывался от простодушия своего, что Сумароков смеется над ним и готовит каверзу. «Зачем, однако, волосы, ваша светлость?» — спросил исправник снова и дернул князя за косицу, ощутимо тяжелую от серебряной подвески. Бахтияров сморщился, но ответную дерзость подавил. «Такой привычка, кудря, такой!» — отозвался он мирно и зачем-то улыбнулся. Исправник же тянул время, наслаждаясь внешней невозмутимостью гостя, хотя пальцы, сильно и нервно сцепленные на колени, выдавали лихорадку остяцкого князя. Тому хотелось вина. Нестерпимо желалось горячей хмельной воды, от которой голова полнится блаженным радостным туманом. а Сумароков спрашивал о борде, о жизни, о промысле, худо слушая гостя, еще менее понимая его. Князь отвечал отрывисто, гортанным, лающим голосом, словно бы и ему, в свою очередь, было неприятно разжимать губы и что-то объяснять. — Соболя гонять не будем, собака гонять будем, белка лаем, куница лаем, хорошая собака. На охоту ходим, мало-мало горносталь бьем, косач бьем, писяль всех бьем. Князь говорил, а широко поставленные узенькие глаза, лежащие где-то чуть не у висков, наливались нехорошим звериным блеском. Исправник не испугался. Не, чего ему страшиться в своей отчине, так ли в служебной комнате казачья команда. Живо оборотают народца. Возьмут в плети, смирят гордыню. Но лицо Сумарокова, обычно бледное, каменное, приобсыпалось холодной росою. Рысь он увидал перед собой, рысь, теряющую осторожность. Исправник поискал взглядом посудину, но каждая казалась мелкой, негодной для дальнейшей игры, и нацедил в медную полоскательную чашку. Пить явно было неудобно, княжья голова скрылась в посуде, но, жалея драгоценную влагу, Бахтияров пил медленно, вернее, не пил, а цедил, стараясь продлить удовольствие. Опорожнив братину, какое-то время еще сидел, закрыв глаза и тихо покачиваясь, как остяцкий идол. Лицо его из мрачного постепенно становилось блаженным и ласковым. Князь сразу вспотел, от него запахло звериными шкурами. — Русейка хороший, русейка хатя, отечь наш! — протянул напевно и облизнул тонкие сухие губы.